Тишины хочу, тишины. Нервы, что ли, обожжены тишины, чтобы тень сосны, щекоча нас, перемещалась, холодящая, словно шалость, вдоль спины до мизинца. Ступни, звуки будто отключены, чем назвать твои брови с отливом? Понимание молчаливо, тишины. Звук запаздывает за светом, слишком часто мы рты разеваем. Настоящее неназываемо, надо жить ощущением, цветом. Кожа тоже ведь человек с впечатлениями, голосами. Для нее музыкально касание, как для слуха поет соловей. Как живется вам там, болтуны? Че опять кулуарный овралец? Горлопаны не наорались? Тишины, мы в другое погружены, вход природ неисповедимый. И по едкому запаху дыма мы поймем, что идут чабаны. Значит, вечер скипает приварок, они курят, как тени тихи, и из псов, как из зажигалок, светят тихие языки. Я Мерлин, Мерлин, я героиня самоубийства. И героина, кому горят мои георгины? С кем телефоны заговорили, кто в костюмерной скрипит лосиной? Невыносимо, невыносимо, что не влюбиться, невыносимо без рощ осиновых, невыносимо самоубийство. Но жить гораздо невыносимей. Продажи, рожи, шеф ржет, как Мерин, я помню, Мерлин. Ее глядели автомобили на 100-метровом киноэкране, в библейском небе, меж звезд обильных, над степью с крохотными рекламами дышала Мерлин. Ее любили, изнемогают, хотят машины. Невыносимо, невыносимо, лицом в сиденьях, пропахших псиной. Невыносимо, когда насильно, а добровольно. Невыносимей, невыносимо прожить, не думая. Невыносимее углубиться, где наши планы? Нас будто сдунули. Существование, самоубийство, самоубийство, бороться с дрянью, самоубийство, мириться с ними невыносимо, когда бездарен, когда талантлив, невыносимый. Мы убиваем себя карьерой, деньгами, девками загорелыми, ведь нам, актерам, жить не с потомками, а режиссеры одни подонки. Мы наших милых в объятиях душим, но отпечатываются подушки на юных лицах, как след от шины невыносимо. Ах, мамы, мамы, зачем рождают? Ведь знала мама, меня раздавят. О, кинозвездное леденение, нам невозможно уединение в метро, в троллейбусе, в магазине. Приветик, вот вы, глядят разини, невыносимо, когда раздеты во всех афишах, во всех газетах, забыв, что сердце есть посередке, в тебя завертывают селедки, глаза измяты, лицо разорвано, как страшно вспомнить во Франс-обзорвере свой снимок с мордой самоуверенной на обороте у мертвой Мерли. орет продюсер, пирог уписывая: «Вы просто Дуся, ваш лоб как бисерный, а вам известно, чем пахнет бисер самоубийством». Самоубийцы, мотоциклисты, самоубийцы спешат упиться от вспышек блицев. Бледны министры, самоубийцы, самоубийцы, идет всемирная Хиросима. Невыносимо, невыносимо все ждать, чтоб грянуло. А главное, необъяснимо, невыносимо, но просто руки разят бензином. Невыносимо, горят на синем твои прощальные апельсины. И я, баба слабая, я разве слажу? Уж лучше сразу. Любите при свечах, танцуйте до гудка, живите при сейчас, любите при когда. Ребята при часах, девчата при серьгах, живите при сейчас, любите при всегда. Прически на плечах, щека у свитерка, начните при сейчас, очнитесь при всегда. Цари ищи, свищи, дворцы сменяемы, а плечи все свежи и несминаемы. Когда при царстве чьем не ерунда важна, а важно, что пришел, что ты в слезах вложена. Зеленые в ночах такси без седока, залетные на час. Останьтесь навсегда. Аминь. Убил я поэму, убил не родивши. К хоронам, хороним, хороним поэму. Вход всем посторонним, хороним на черной вселенной. Любовниками отравленными лежат две поэмы, как белый бинокль театральный. Две жизни прижалась судьбой половинной, две самых поэмы моих соловьиных. Вы люди, вы звери, пруды, где они зарождались в Останкине. Встаньте, вы липы ночные, как лапы в ветвях хиромантии. Встаньте, дороги, убитые горем, довольно валятся в асфальте, как волосы дыбом над городом. Вы встаньте, раскройте с гробы, как складные ножи гиганта. Вы встаньте, Сервантес, Борис Леонидович, Данте, вы б их полюбили. Теперь они тоже останки. Встаньте, и вы, член Президиума Верховного Совета, товарищ Гамзатов, встаньте. Погибло искусство, незаменимо это, и это не менее важно, чем речь на торжественной дате. Встаньте, их гибель судилища, мы арестанты, встаньте. О, как ты хотела, чтоб сын твой шел чистый прямо. Встань, мама, вы встаньте. В Сибири, в Париже, в глухих городишках мы столько убили в себе, не родивши. Встаньте, Ландау, погибший в косом лаборанте. Встаньте, Коперник, погибший в Ландау галантном. Встаньте, вы, девка в джаз-банде, вы помните школьные банты? Встаньте. Геройские мальчики вышли в герои, но в анти встаньте. Погибли поэмы. Друзья мои, в радостной панике, вечная память, министр, вы мечтали, как юнга, в Атлантику плавать. Вечная память, Громовый Ливанов, ну где ваш несыгранный Гамлет? Вечная память, зеленые замыслы, встаньте, как пламень. Вечная память, мечта и надежда, ты вышла на паперти. Вечная память, аминь. Минута молчания. Минута, как годы, себя промолчали, все ждали погоды. Сегодня не скажешь, а завтра уже не поправить. Вечная память, аминь, и памяти нашей, ушедшей, как мамонт. Вечная память, аминь, тому же, кто вынес огонь сквозь по траву. Вечная слава, вечная слава. Памяти жертв фашизма. Певзнер, 1903, Сергеев, 1934, Лебедев, 1916, Бирман, 1938, Бирман, 1941. Наши кеды как приморозило. Тишина. Гетто в озере, гетто в озере. 3 гектара живого дна. Гражданин в пиджачке гороховом зазывает на славный клев, только кровь на крючке его крохотном. Кровь не могу, говорит Володька, а по рылу могу. Это вроде как не укладывается в мозгу. Я живой водой умоюсь, может, чью-то жизнь расплещу, может, Машеньку или Мойшу я размазываю по лицу. Ты не трожь воды плоскодонкой, уважаемый инвалид, ты пощупай ее ладонью, болит. Может, так же не чьи-то давние, а ладони моей жены плечи, волосы ожидания будут кем-то растворены, а базарами колоссальными барабанит жабрами в жесть то, что было теплом, глазами на колени любила. Сесть не могу, говорит Володька, лишь зажмурюсь в чугунных ночах. Точно рыбы на сковородках пляшут женщины и кричат. 3-ю ночь, как костров, пьет и ночами зовет с обрыва, и к нему является рыба. Чудо-юдо озерных вод, рыба, летучая рыба с гневным лицом Мадонны, с плавниками или крыльями белыми, как свистят паровозы. Рыба, Рива тебя звали, золотая Рива, Ривка. Либо как-нибудь еще с обрывком колючки проволоки или рыболовным крючком в верхней губе. Рыба, рыба боли и печали, прости меня, прокляни, но что-нибудь ответь. Ничего не отвечает рыба. Тихо. Озеро приграничное, 3 сосны, изумленнейшее хранилище жизни. Облако вышины, Лебедев, 1916, Бирман, 1941, Румар, 1902, Бойко, оба 1933. В воротничке я, как рассыльный, в кругу кривляк, но по ночам я пес России о двух крылах, с обрывком галстука навые, и дыбом шерсть, и дыбом крылья огневые, врагов не счесть. А ты меня шерстишь и любишь, когда ж грустишь, выплакиваешь мне, что людям не сообщишь. В мурло уткнешься меховое, в репьях, в шипах, и слезы общую звездою в шерсти шипят, и неминуемо минуем твою беду в неминуемо немую минуту. А утром я свищу насильно на мой язык, что слезы слизывал России, чей светел лик. Я кое глазницы воронок мне выклевал ворог, слетая на поле ногоя. Я горе, я голос войны городов, головнина снегу 41-го года. Я голод, я горло повешенной бабы, чье тело, как колокол, било над площадью голой. Я Гоя, о грозди возмездия, взвел залпом на запад, я пепел незваного гостя, и в мемориальное небо вбил крепкие звезды, как гвозди. Я Гоя. В дни неслыханно болевые, быть без сердца мечта. Чемпионы лупили на вылет, ни черта. Продырявленный точно решета, утешаю ажиотаж. Поглазите в меня, как в решетку, так шикарен пейзаж. Но неужто узнает ружье, где привязана нитью болезненной, бьешься ты в миллиметре от лезвия ахиллесова. Сердце мое, осторожнее, милая, тише нашумело, меняя места, я ношусь по России, как птица отвлекает огонь от гнезда. Все болишь, ночами пошаливаешь, ну и плюс, не касайтесь руками шершавыми, я от судороги валюсь. Невозможно расправиться с нами, невозможнее выносить, но еще невозможней друг снайпер срежет нить. Заведи мне ладони за плечи, обойми, только губы дыхнут об мои, только море за спинами плещет. Наши спины, как лунные раковины, что замкнулись за нами сейчас, мы заслушаемся, прислонясь, мы, как формула жизни двоякая, на ветру мировых клоунад, заслоняем своими плечами, что сейчас возникает между нами, как ладонями пламя хранят. Если правда, душа в каждой клеточке свои форточки отвори, в моих порах стрижами заплещутся души пойманные твои. Все становится тайное явно. Неужели под свистопад разомкнемся не мы изваянием, как раковины не гудят? А пока нажимай, заваруха, на скорлупы упругая, спин это нас прижимает друг к другу. Спим. Час осенний, сквозь лес опавший, осеняюще и опасно, нас влетают, как семена, чьи-то судьбы и имена. Это переселение душ, в нас вторгаются чьи-то тени, как в кадушке растут растения, в нервной клинике 300 душ. Бывший зодчий вопит, Ягоя, его швобры на койку гонят, а в ту вселился райсобес, все всем раздаст и ходит без. А пацанка сидит в углу, что таит в себе не гугу, у ней зрачки, киноактрисы косят, как кисточки у рыси. Той актрисе все опостылило, как пустынно ее потылиха подойдет улыбнуться силя, сия в кого-то переселилась, разбежалась, как сбуз стеклярос, потерялась я, потерялась. Она ходит, сопоставляет нас, как стулья, переставляет и уставится из угла, как пустынный костел гулка. Машинально она жена, машинально она жива, машинальный вокруг бутылки и ухмылки скользят обмылками, как украли ее лобазно. А ночами за лыжной базой три костра она разожжет и на снег крестом упадет потрясенно и беспощадно, как посадочная площадка. Пахнет жаром, смолой, лыжней ждет, лежит. Да снежок лизнет, самолет ушел, не догонишь, не найденыш мой, не найденыш, потерять себя не пустяк. Все бежишь, как вода в горстях, а вчера, столкнувшись в гостях, я увижу, что ты не ты, сквозь проснувшиеся черты, тревожно и радостно, как птица в лице твоем, как залетевшая в фортку птица бьет пропавшая красота, но вот. Ты скажешь, я и нашла, скажется, в новой ленте играю в двух сериях, если только первую пробу не зарубят. Падает по железу с небом напополам снежное сожаление по лесу и по нам. В красные можжевелины снежные сожаления, ветви тяжелелые, светлого сожаления. Это сейчас растает в наших речах с тобой, только потом настанет твердой, как наст, тоской. И оседаешь и верится, будто снега из детства, свежее сожаление милых твоих одежд. Спи, мое день, рождения яблоко закусав, как мы потом раздельно будем в красных лесах. Ах, как звенит вслед лету брошенный твой снежок, будто велосипедный круглый литой звонок. Прости меня, что говорю при всех. Одновременно открывают атом, и гениальность стала плагиатом. Твое лицо ограблено, как сейф. Ты с ужасом впиваешься в экраны, украли, другая примеряет хохоча. Твои глаза и стрижку по плеча. Живешь, бежишь под шепот во дворе, ишь, баба, как Симона Синьяре. Соперницы, одно лицо на двух, я глазел, болельщик и лопух, как через страны, будто волейбол летит к другой. Лицо твое и боль под ранком, оторвавшимся от стаи, ты тянешься в актерские пристанища ночами, перед зеркалом сидишь, как кошка выжидающая. Мышь гулянками сбиваешь красоту, как с самолета пламен на лету, горячим полотенцем трешься зла, но маска, как проклятие, приросла. Кто знал, чем это кончится? Прости, а вдруг бы удалось тебя спасти? Не тот мужчина сны твои стерег, он красоты твоей не уберег, не те постели застилали нам. Мы передоверялись двойникам, най непоправимо непросты. Люблю тебя за это. И прости, прости за черноту вокруг зрачков, как будто ямы выдранных садов. Прости, когда безумная почти ты бросилась из жизни болевой на камни ненавистной головой. Прости меня, а, впрочем, не жалей. Вот я живу, а это тяжелей. Больничные палаты из дюраля ты выздоравливаешь, а где-то баба за морем орет, и жгут лицо глаза твои и рот. Не трожь человека, деревце, костра в нем не разводи, и так в нем такое делается, Боже, не приведи. Не бей человека, птица, еще не открыт отстрел, круги твои ниже, тише, неведомые, острей. Неопытен друг, двуногой, вы белка и колонок, снимите селки с дороги, чтоб душу не наколол. Такая стоишь, тенистая, с начесами до бровей, воистине любовью не убей. Отдай ему в воскресенье все ягоды и грибы, пожалуй ему спасение, спасением погуби. Колокола, гудошники, звон, звон вам, художники всех времен, вам, Микеланджело, Парма, Дант, вас молнию заживо испепелял, талант ваш молот не колонны из статуи тесал, сбивал со лбов короны и троны сотрясал. Художник первородный всегда трибун, в нем дух переворота и вечно бунт. вас в стены муровали, сжигали на кострах, монахи муравьями плясали на костях, искусство воскресало из казней, из пыток и било как кресало, а камни молбитов кровавые мозоли, зола и пот и музу точно зою вели на эшафот, но нет противоядия ее святым словам воители, воятели. Слава вам! Москва бурлит, как варево, под колокольный звон. Вам, варвары всех времен, цари, тираны в тиарах яйцевидных, в пожарищах суданах и жерлами цилиндров империи и кассы, страхуя от огня, вы видели Пегасе троянского коня, ваш враг резец и кельма, и выжжены очи, как клейма, горели среди ночи вас мое слово, судят, да будет срам, да будет проклятие вам.